Глава 36. Лотарингия, замок баронов Дамье-Эшапель. Все плохо. «Все плохо?» — спросила Маргарет, глядя на приближающееся чудовище из бойницы донжона. «Ожидаемо», — ответил Виллибад. «Вплотную к стене они эту коробку на колесах не подтащат из-за камней, так что мостик набросить не смогут. Значит, поднимут наверх стрелков и под их прикрытием полезут на стены по лестницам». «А мы?» — с волнением проговорила баронесса Дамье. «А мы их не пустим», — спокойно ответил Виллибад. Ему хотелось обнять Маргарет, погладить по голове, успокоить, как в детстве. Но теперь это невместно. Теперь она не девочка, баронесса, а он ее синешаль. «Не тревожься, моя госпожа», — произнес Виллибад, вложив в голос максимум уверенности. «Они сюда не войдут». «В крайнем случае можно затвориться в донжоне», — подумал синешаль. «Придется пожертвовать сервами и скотом, но продержаться можно долго. В подвале колодец, запасов полно, можно хоть до зимы сидеть, но лучше не сидеть. Половина силы его нынешней дружины — наемники, а им веры нет». Подкатить башню к самой стене не получилось, но Айзенх так и предполагал. Главное преимущество — в высоте. Оно появилось, как только внутренняя часть крепостной стены оказалась в видимости его стрелков, барон махнул рукой, отдавая команду начинать. «Начали!» — скомандовал Виллибад и лично сбил зацеп, установленный на крыше донжона, катапульты. Маленькая, но неплохо пристреленная катапульта грохнула. В воздухе возникла дымная дуга, закончившаяся почти у подножия стены. На десяток локтей ближе и точно на зубец угодила бы. В башню снаряд не попал, а попал бы, вряд ли бы разрушил или даже сколько-нибудь серьезно повредил, слишком легкий. Но Виллибад разрушать башню не собирался. У отца Маргарет он 6 лет был механикусом, сначала на подхвате, потом сам. Он считать быстро умел и рассчитывать. Битв прошел не один десяток, и даже эту катапульту лично собрал, пристрелял тоже лично, и возможности ее знал досконально. И снаряд, посланный, был не каменным, а деревянным и набитым изнутри пропитанной дымовой смесью соломой. Снарядов таких у Виллибада было 3. На большее начинки не хватило. Но одного оказалось достаточно. Упал куда надо. Черно-желтый столб дыма пополз вверх, превращаясь в плотное облако, которое спустя несколько мгновений наползло на башню, скрыв из виду верхнюю площадку с десятком вражеских стрелков. И заодно крепостное забороло от самих стрелков, чем немедленно воспользовались защитники. Айзенх яростно ругался. Почти 20 его людей остались лежать на земле. 1/4 его войска. И это была целиком вина самого барона. Он пренебрег защитой воинов, поставив на скорость. И проиграл. Фокус с дымовой завесой оказался роковым. Ну ничего, зато он узнал важное. В крепости не меньше 20 стрелков, причем стрелков умелых. Откуда они взялись, непонятно. Ему сказали, опытных воинов в крепости не больше 50. Остальные легли вместе с бароном. Остались только старики и юнцы, и сервы. Но юнцам и старикам большие луки не по силам, а серв разве что в кролика с 10 шагов способен попасть. Вывод — Айзенха обманули. Но тех, кто это сделал, барон накажет позже, когда возьмет крепость. А он ее возьмет. Быстро не получилось, да, но башня стоит, где стояла, и дым скоро развеется. Пора двигать к воротам таран и забрать с поля боя тела. Погибшие заслуживают того, чтобы их похоронили по-христиански. Маленькая катапульта метнула свой дымный припас еще 2 раза, но так удачно, как в первой, не получилось. Поднялся ветер, причем порывистый. Стрельба практически прекратилась. Ни защитники, ни нападающие не хотели расходовать стрелы впустую. Но на сброшенные с привратной башни камни ветер не влиял, так что один такой сумел проломить крышу таранного сарая, и в пролом тут же отправились не меньше 3 галлонов кипящего масла. Я в курсе, что во Франции были в ходу другие меры объема, но так всем будет проще. Результат — работа тарана остановилась, вопли нескольких обожженных вызвали панику внутри сарая, и таранная команда дружно бросилась на утек, потеряв еще 4 и таран, естественно. Айзенх вновь скрипел зубами от ярости, но наказывать трусов не рискнул. Его люди и без того были не в лучшем настроении. И пошли их Айзенх еще на один такой штурм, они пошлют его самого. Надо было срочно что-то придумать. Что? «Моя госпожа, приступ мы отбили!» Лицо Велибада в черных разводах копоти, правый рукав в чужой крови. Врагам дважды удалось взобраться на стену, но закрепиться им не дали. И безмерная усталость. Маргарет видела, только воля держит синешаля на ногах. Она тоже устала от нервного ожидания, от того, что сын всю прошлую ночь не спал, плакал. Няньки не справлялись. Успокаивался малыш только у Маргарет на руках. «Моя госпожа, мы...» «Ты ел?» — спросила Маргарет. «Кажется...» — Велибад задумался, покачнулся. «Кажется, нет». «Ельси!» — крикнула баронесса, а когда служанка появилась, «позаботься о том, чтобы господин синешаль мог поесть и помыться. И Велибаду. Отдохни, мой друг. Ты нужен нам сильным». Она провела пальчиком по щеке сына и угадала возражение. «О наших людях я позабочусь. И властно, делай, что я велю». И запнувшись, взглянув на сына, «Мы велим». «Да, сеньора». Велибад поклонился и отвернулся прежде, чем баронесса заметила слезы на его глазах. Айзенх думал, и не о том, чтобы отступиться. Это еще опаснее, чем снова бросить людей на штурм. Только покажи слабость, и тебя сожрут. Снова пришла мысль. А вдруг Айзенх выбрал не ту сторону? Может, стоило прибиться к лагерю графа Ренье? Нет, тут все правильно. Ренье, длинная шея, уж точно не поддержал бы притязания Айзенха на Домье. Отдал бы баронство кому-то из своих родичей. Нет, Айзенх не отступит. Ни за что. Его предки сражались рядом с самим Карлом Великим, а он не может одолеть какую-то вдову с младенцем. Но и бойцов своих попусту класть нельзя. Но если нельзя своих, значит, надо поискать чужих, то есть союзника. И такого, чтобы после победы не забрал все баронство Домье Шапель, а удовольствовался бы его частью и не претендовал на вдову-баронессу. Ее Айзенх заберет себе. Айзенх перебирал в памяти соседей, ближних и дальних, и не находил никого. В эти жестокие времена единственным надежным союзником Айзенха было только оружие и деньги. Стоило бы подумать, почему так вышло. Врагов вокруг без счета, а друзья куда-то подевались. Но не сейчас. Сейчас надо стать сильнее и довести дело до конца. Взять крепость Домье, взнуздать и оседлать сучку-вдову. Оружие, оружие! «Чего они ждут?» — спросила Маргарет, глядя со стены на вражеский лагерь. «Осторожничают, надо думать», — пожал плечами Велибад. «Мы крепко им вломили». Со времени штурма прошло 8 дней, и время играло на стороне защитников. Внутри припасов намного больше, чем снаружи. Что нехорошо, скоро время уборки и жатвы. 3 недели еще можно подождать, а потом придется что-то делать. Также Велибад опасался, что, отчаявшись завладеть баронством, враги начнут гадить. Что предпринять в этом случае, Велибад не знал. делать вылазку рискованно. Враг все еще значительно сильнее. Вне стен у защитников нет шансов.